При рассмотрении хода развития смуты Соловьев подробно останавливается на вопросе о борьбе за власть в конце XVI века между различными боярскими группировками, которая особенно обострилась после смерти бездетного Федора Ивановича. Яркую характеристику дает Соловьев Борису Годунову. Он далек от того, чтобы видеть в нем традиционного злодея, терзаемого угрызениями совести за совершенное преступление убийства царевича Дмитрия, каким представлял себе Бориса Годунова Карамзин. В изображении Соловьева Борис Годунов предстает крупным государственным деятелем, который яснее других понимал задачи, стоявшие перед страной. Но вместе с тем Соловьев подчеркивает мелкодушие Бориса, его мелочную подозрительность, жестокость, качества, приобретенные им в школе опричнины Ивана Грозного и губительно сказавшиеся на судьбе его царствования. Критически сопоставляя версии нового летописца и углического следственного дела об обстоятельствах смерти царевича Дмитрия в 1591 году, Соловьев указывает на противоречия, содержащиеся в следственном деле. В результате он приходит к выводу, что царевич Дмитрий был убит по приказанию Бориса Годунова, как о том говорится в новом летописце, а следственное дело было подтасовано в угоду Борису Годунову. Версии же о подмене и спасении Дмитрия он вообще не касался, так как считал ее совершенно несостоятельной. Вопрос об обстоятельствах смерти Дмитрия остается спорным и в современной исторической науке. Наряду с традиционным мнением о его насильственной смерти в результате заговора, возглавленного Борисом Годуновым, существует и мнение о случайной гибели царевича. Полосин. Углическое следственное дело 1591 года. Полосин. Социально-политическая история России XVI-начала XVII века. Москва. 1963 год. Скрынников. Россия накануне смутного времени. Начало смуте, по мнению Соловьева, было положено боярством, интриговавшим против Бориса Годунова. Годунов пал вследствие негодования чина начальников русской земли. Выдвижение первого самозванца произошло по инициативе бояр, которые хотели использовать его как простое орудие в своей борьбе с Годуновым, а затем отбросить прочь. Польские магнаты и иезуиты начали помогать самозванцу уже позднее, когда он оказался за границей. Поддержка, оказанная Лжедмитрию I казаками, и переход на его сторону дворянского войска привели к усилению смуты и утверждению самозванца на престоле. Расценивая самозванцев как казацких царей, Соловьев оставил без анализа политику Лжедмитрия I по крестьянскому вопросу. Отметив тенденцию январского указа Лжедмитрия I к ограничению холопства, он лишь пересказал содержание указа от 1 февраля 1606 года о сыске беглых крестьян, воздержавшись от каких-либо комментариев по этому поводу. Разбирая запутанный вопрос о происхождении Лжедмитрия I и склоняясь к тому, чтобы отождествить самозванца с Григорием Отрепьевым, Соловьев отмечал принципиальное отличие деятельности историка от творчества писателя. Если первый должен придерживаться в своей работе точных фактов, то второй имеет право на художественный вымысел. Вопрос о происхождении первого Лжедмитрия указывал Соловьев такого рода, что способен сильно тревожить людей, у которых фантазия преобладает. Романисту здесь широкий простор. Он может делать самозванцем кого ему угодно. Но историку странно срываться с твердой почвы, отвергать известие самое вероятное и погружаться в мрак, из которого нет для него выхода, ибо он не имеет права, подобно романисту, создать небывалое лицо с небывалыми отношениями и приключениями. О некоторых личных качествах самозванца Соловьев отзывался с симпатией, видя в нем человека талантливого, введенного в заблуждение другими людьми, стремившимися использовать его в своих политических целях. Ему импонировали доброжелательный нрав Лжедмитрия I, его сообразительность в государственных делах, молодечество, страстная любовь к Марине. Соловьев первый среди историков высказал мысль о том, что бояре, выдвинув Григория Отрепьева на роль самозванца, сумели настолько внушить ему мысль о его царственном происхождении, что он сам уверовал в эту мистификацию и в своих поступках не отделял себя от царевича Дмитрия. Мысль эту, при всей ее оригинальности и привлекательности, обосновать фактами нельзя. Поэтому, высказывая ее, Соловьев невольно отступал от требований, которые им же самим справедливо предъявлялись к исторической науке. Таким образом, согласно Соловьеву, смута началась боярской интригой, а уже затем в нее втянулись дворянство и купечество. Отсюда следует, что исходные моменты известного мнения Ключевского и Платонова о развитии смуты сверху вниз, о последовательном включении в политическую борьбу различных слоев русского общества, имеются в наличии уже у Соловьева. Однако эти представления о развитии смуты не отражают реального хода событий. Кризис правительства Бориса Годунова в действительности был вызван не боярской крамолой, хотя она сыграла при этом определенную роль, а прежде всего ожесточенной классовой борьбой крестьянства и посадских людей, перераставшей в начале XVII века в крестьянскую войну. Скрынников «Социально-политическая борьба в русском государстве» в начале XVII века. Ленинград, 1985 год. Восстание Болотникова для Соловьева было не событием первостепенной исторической важности, а кратковременным эпизодом смуты, не идущим в сравнение не только со вступлением в Россию польского короля Сигизмунда III, но даже со смертью Тушинского вора. И действительно, если названные события играют у него роль вех, отделяющих различные этапы смуты, то восстанию Болотникова он такого значения не придает. Это один из моментов проявления противообщественного начала, борьбы за дело самозванцев. Это восстание у Соловьева лишено социального содержания. Крестьяне, вовлеченные в борьбу казаками, и не думали выступать в защиту своих сословных прав и интересов. Он склонен допустить, что лишь на юге России в некоторых местах крестьяне поднимались против помещиков. Но это явление местное, исключительное. В остальных же случаях, вступая в казаки, они переставали быть крестьянами и начинали бить и грабить прежде всего свою же братью крестьян.